Делать или делить, и в чью пользу? 13 июня 2010 года. По ходу одного из оживленных споров в моем живом журнале некий мой оппонент заметил: джинсы шьют в Китае за $2, а продают в Америке за 20, значит, основную выгоду от китайского труда получает Америка. Рассуждение вроде бы логичное и вполне укладывается в часто цитируемую мною американскую поговорку: «Доллар тому, кто придумал, 10 тому, кто сделал, 100 тому, кто продал». Правда, я не располагаю точными сведениями о том, сколько из вышеупомянутых $20 получает автор очередного фасона рабочих штанов. Но исходя из обычных заработков американских дизайнеров и количества продаваемых джинсов, рискну предположить, ему достается вряд ли заметно больше 20%, что соответствует поговорочному раскладу. Это, кстати, наблюдается и во множестве иных сфер деятельности, традиционно включаемых в юридически противоречивую категорию «интеллектуальная собственность». Право ограничения копирования результатов творческой деятельности изначально вводилось как средство поощрения творцов. Они могли требовать вознаграждения с каждой копии. Теперь же, именно благодаря фикции «интеллектуальная собственность», это право без труда перекупают те, кто побогаче. После этого все вознаграждения идут новым правообладателям, а подлинные творцы, как и прежде, живут на подачке. Впрочем, исследованием препятствий, поставленных интеллектуальной собственностью на пути развития человечества, я занимался уже не раз, и, к сожалению, возвращаться к этой грустной теме придется еще неоднократно. В процитированном же высказывании меня заинтересовало другое. Кто на самом деле получает от китайского труда наибольшую выгоду? Я, конечно, не проверял конкретные числа, указанные в пылу спора. Тем более, что они не так уж и важны. Общее соотношение вроде бы очевидно по легко доступным данным об уровне жизни. Из них вполне понятно, для среднего китайца $2, вырученные за пошив джинсов, представляют чуть ли не целое состояние, тогда как для среднего американца $20, отданные за те же джинсы, не более чем мелочь на текущие расходы. Насколько мне известно, сейчас в Китае трудно найти работника менее чем на $200 в месяц, поэтому немалая часть новых производств создается в странах, доселе не оправившихся от разрушения американцами в 1960-70-х, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, но и нынешняя китайская зарплата примерно соответствует предполагаемой моим оппонентам себестоимости джинсов $2. Не зря многочисленные рекомендации по технике безопасности в сомнительных районах американских городов включают ношение в нагрудном кармане купюры с портретом президента 1829-1837 Эндрю Эндрювича Джексона. Уличному грабителю этого хватит на очередную дозу, а вы от такой потери никоим образом не обеднеете. Так что будем считать числа, если не идеально точными, то по меньшей мере правдоподобными. И попробуем выяснить, о чем они говорят. Для начала разберемся с китайцами. Они действительно сделали своими руками или купили у других производителей ткань, пуговицы, молнии, клейма. Все это сшили вместе под бдительным надзором представителей заказчика. И за все это получили из-за рубежа $2 или какую-то иную, достаточно реалистичную сумму. Все по Марксу. Товар – деньги. С американцами вроде тоже ясно. Тот, кто продал там джинсы, действительно получил $20 или 200 за особо раскрученную марку. Из них он $2 отдал китайцам и получил $18 или 198 чистой прибыли. Дело, несомненно, выгодное. Неудивительно, что нынче почти все материальное производство из Соединенных Государств Америки и немалая доля из Европейского Союза выведена в Китай и прочие регионы сверхдешевой рабочей силы. Но кто отдал предприимчивому американцу свои $20? Очевидно, другой американец. То есть с точки зрения страны в целом, деньги всего лишь перекочевали из одного кармана в другой. За вычетом $2, отданных трудолюбивым китайцам, это чистый расход, и его еще надо возместить доходами. Впрочем, возместить пока не очень получается. СГА уже не первое десятилетие живут в долг. Страна в целом потребляет в разы больше, чем производит. Разницу не покрывают даже лицензионные отчисления от производителей товаров, разработанных американцами, обладателям интеллектуальной собственности. Разве что массированное привлечение все новых инвестиций извне позволяет как-то сводить концы с концами, да еще выплачивать какие-то дивиденды прежним инвесторам. Привет им от Мавроди с Медоффом. В Соединенных Государствах Америки выплата дивидендов старым вкладчикам из взносов новых именуется схемой Понци в честь Карло Пьетро Джованни Гильельмо Тебальдо Понци, выстроившего финансовую пирамиду в СГА в 1920-м. Но еще за пару веков до Понци пирамиду, всосавшую едва ли не всю звонкую монету Франции, создал шотландский финансист и министр финансов Франции Джон Ло. Так что традиция, используемая американцами, весьма давняя. Основным же источником покрытия американских расходов остается печатный станок Федеральной резервной системы. Пока ее продукция используется для взаиморасчетов большей частью мировой торговли, избыточная эмиссия порождает не столько внутриамериканскую, сколько общемировую инфляцию, понемногу удушая мировую экономику и тем самым сохраняя относительную привлекательность американского рынка по сравнению с прочими. Правда, приведенная моим оппонентом модель несколько упрощена. Ведь китайские джинсы по $20 продаются не только в СГА, но и по всему миру. Значит, американские торговцы получают деньги не только от своих сограждан, но и от канадцев, и от жителей Европейского Союза, и от нас. Вроде бы выходит, что американская коммерция в конечном счете прибыльна. Американская может быть и прибыльна, хотя суммарная статистика этого далеко не подтверждает. Зато с учетом такой глобализации выходит, весь мир, а не одни СГА, платит Китаю за его труды. А поскольку китайский рынок нуждается лишь в очень немногих товарах, производимых за пределами страны, ибо они рассчитаны в основном на продвинутых обитателей общества потребления. Весь мир, а не одни СГА, оказывается должником Китая. Некоторым странам, впрочем, удается поддерживать приемлемый баланс. Так Россия продает Китаю многие виды сырья и высокотехнологичное оружие. Но сколь угодно высокие технологии, китайцы копируют поразительно быстро. Вот недавно воспроизвели наш палубный истребитель Су-33, так что им нужны разве что образцы для поднебесного ксерокса. А доля сырья в цене любого товара в долгосрочной перспективе снижается, как показал еще полвека назад Джулиан Линкольн Саймон. Под действие этого закона подпал СССР после того, как в 1974-м на гребне подорожания нефти в результате войны судного дня идеолухи во главе с Сусловым уговорили Политбюро отказаться от идейно сомнительных реформ, проводимых Косыгиным, и превратить страну в сырьевой придаток Запада. Тема подробнее рассмотрена в цикле статей «Провал в недра» в этом сборнике. Так что и мы рискуем рано или поздно влезть в долговую яму, где, как показала ныне начавшаяся очередная Великая депрессия, уже места для развитых стран не хватает, если не вспомним свое совсем недавнее славное научное и промышленное прошлое. Китай же, судя по всему, теперь не разорится даже в случае банкротства всех своих нынешних потребителей, уже накопленных, пусть и откровенно нищенских, долларов за джинсы и прочие бесчисленные поделки для всего мира, ему хватает, чтобы заняться раскруткой своего внутреннего рынка. Так что в скором будущем случится одно из двух. Либо китайский производитель джинсов начнет получать за них $20, либо китайский же потребитель будет за них платить $2. Неравновесный переток средств со всего мира в Китай может и прекратиться. Сам Китай сможет впредь держаться на внутренних ресурсах, оставляя внутри себя все произведенное. И ни в коей мере не пострадает от того, что не будет получать за свои усилия новые бумажки, уже давно символизирующие не столько товары, которые за них можно купить, сколько красивые финансовые схемы, по которым их можно нарисовать в любом желаемом количестве. Потому что, как и во все времена создания трудовой теории стоимости, ныне рьяно отрицаемый экономическими гуру всех расцветок и многие тысячелетия назад, все богатство человечества создает труд, а не заклинание жрецов. Как бы ни назывался их храм, хоть Вавилонская башня, хоть Нью-Йоркская фондовая биржа, хоть высшая школа экономики. Словом, не зря Евгений Онегин бронил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Американцы же, забыв очевидные хозяйственные истины в пользу миражей финансового рынка, оказались в положении Онегина-старшего. Отец его понять не мог и земли отдавал в залог. Долг Соединенных Государств Америки уже давно заведомо непосилен для отдачи. Именно потому, что слишком многие там надеялись, отдав за рубеж $2, выручить на этом 20.